Отлично. Ausgezeichnet. Замечательно. Prima. Это меня очень интересует. Das interessiert mich sehr. Тут есть много интересного. Da gibt es viel Interessantes. Вы многое повидаете. Sie werden viel erleben. Вы познакомитесь с нашей столицей и с нашим государством. Sie lernen unsere Hauptstadt und unseren Staat kennen. Вы узнаете людей. Sie lernen Menschen kennen. Вы найдете друзей. Sie finden Freunde. Надеюсь, мы станем друзьями. Ich hoffe, wir werden Freunde.